Слева по курсу, среди сопок, и в самом деле оказалась хорошая травянистая площадка. Скошенный луг с высоты, напоминающий подстриженный английский газон. На краю его стоял большой крестьянский дом типичной северной архитектуры, и бродили четыре черно-пестрых коровы. Мирная идиллическая картинка. «Давай!» — махнул Заремба, и в следующий миг заорал: «Отставить! Отставить! Вперед!» Он схватил пилотский планшет, но в пыхах не смог найти там ничего. Взял свою крупномасштабную карту. «Точно! На месте этого луга среди сопок небольшое озеро. Есть изба на берегу с пометкой «Не желая». «Слушай внимательно!» — толкнул командира в плечо. «Заходи! Будто бы на посадку, но не садись, а зависни, понял?» «Понял, но без приборов трудно». «Я открою дверь, буду смотреть». Машина сделала доворот и начала снижаться на зеленый лужок. Заремба надел наушники в пассажирском салоне, приказал операм открыть дверь и лег на пол. Опера подстраховали его, взяли за ноги. Вертолет погасил скорость и теперь шел по наклонной, чуть присев на хвост. Внизу была совершенно реальная картина. Сочная зелень, побуревшие стены высокого дома на подклете, и даже человек, стоящий у колодца и смотрящий в небо из-под руки. Только почему-то коровы мирно щипали траву и не разбегались от падающей на них ревущей машины, словно вертолет тут садились в день по нескольку раз. И стежки на лугу как-то по-осеннему почернели, хотя только что начался сенокос. До земли оставалось 10 метров. Было видно, как стелется под напором ветра трава, и что под нею земная твердь. Но Заремба уже не верил глазам своим. Приказал командиру снизиться еще немного и сам выбросил лестницу. Конец ее упал на землю и не утонул, остался лежать, прыгая и дергаясь вместе с машиной. Он и этому не поверил. Велел операм поднять лестницу, а сам ощупал конец сухой. На глаза попал дюралевый башмак, что подкладывает под колеса шасси на стоянке. Махнул оперу «давай!» и самолично швырнул его в дверной проем. Башмак упал и покатился по траве. Не утонул. И тут Заремба увидел, как к вертолету, прикрываясь, спешит мужик, тот самый, что стоял возле дома. Идет по тверди, мнет траву сапогами, щурится от ветра и что-то кричит. «Что?» — крикнул ему полковник. Мужик топнул ногой, показывая: «Дескать, садись, здесь твердо». Все-таки не верилось до самого последнего момента, что внизу земля. Даже когда вертолет коснулся ее и просел, даже когда Заремба выпрыгнул из кабины и ощутил крепкий толчок, обрадованные пилоты сразу же выключили двигатели и, не ожидая остановки винтов, вывалились наружу, упали под машиной, раскинув руки. Когда умолкли турбины, наступила тишина, мужик спросил громко: «Что вы такие, не смелые-то?» Засмеялся: «Лежу, пляшут, пляшут-то не садятся. Думали, болото тут у тебя», — усмехнулся Заремба. «Трава уж шибко зеленая. Как твоя заимка-то называется?» «Не заимка, а хутор веселый», — с гордостью сказал хозяин. «Вы что, заблудились?» «Да есть маленько», — признался полковник, разворачивая карту. Хутор веселый оказался далеко за пределами Бермудского треугольника. «Вы сейчас не в Покровское полетите?» — деловито спросил мужик. «Нет, не в Покровское», — задумчиво и отвлеченно проговорил Заремба, внутренне цепенея от того, что дал такого маху. «Жалко! Я хотел с вами дочку отправить в Покровское, а то на лошади везти день туда, день назад». Полковник сунул карту под нос командиру экипажа, ткнул пальцем. «Ты видал? Видал, куда залетели?» Тот сел, тупо уставился в карту, недоуменно пожал плечами. «Не может быть. Я вроде бы не менял курса, хотя приборы. Голова прошла, да вроде бы. Запускайся, нас ждут!» — приказал Заремба и полез в вертолет. Пилоты уселись в кресло, защелкали тумблерами. Оперативники подобрали башмак, убрали лестницу и захлопнули дверь, оставив мужика на улице в полном сожалении и досаде. Через минуту из кабины выглянул командир экипажа с лицом в точности повторяющим выражение хозяина хутора. «Аккумуляторы сели, товарищ полковник. Напряжение по нулям. Не запуститься. На глаза Заремби попал выдвижной авиационный пулемет на турели, задвинутый подальше к задним створкам грузовых дверей. Желание было единственное — вытащить его оттуда и разнести весь этот веселый хутор в щепки.